Глава 11. Могла. Она вполне могла это сделать, — говорил себе Роджер, снова возвращаясь из магазина на Шафтсбери-авеню. Убежден, что могла. Но хочу надеяться, что не сделала, потому что она нравится мне. Он не смог бы иметь за душой такое, не выдав себя. Она смогла бы. Значит, вопрос надо ставить так. Могла ли она проделать все таким образом, чтобы он не успел ничего понять? Пока спал, к примеру? Рискованно, мягко говоря. Кроме того, он утверждает, что она была в постели, когда наверху все летело вверх дном. И если он говорит правду, значит, у нее алиби. Но прочное ли это алиби? Тут Роджер очнулся, обнаружив, что бормочет себе под нос, стоит посреди тротуара, а под мышками у него две большие картонки. Он купил то платье, которое они выбрали, и еще одно, бархатное, цвета ночного неба. Он в ногах валялся у миссис Эннисмор Смит и купил два гарнитура белья вместо одного. Он накупил чулок, шарфов, сумочек и множество других аксессуаров. Все плыло, как в тумане. Он, наконец, купил три шляпки. Хорошо еще, что он сейчас зарабатывал больше, чем мог прожить. Он подозвал такси, уложил в него картонки, дал шоферу свой адрес и велел передать картонки портье. Пусть тот отнесет их наверх в его квартиру. Щедро расплатившись, он быстро пошел по направлению к Кембридж-Серкус. Он не думал, куда несут его ноги. Быстрая ходьба помогала думать, а ему просто необходимо было поразмышлять о миссис Эннисмор Смит. Она привела его в глубокое волнение. Быстро и бесцельно он прошагал довольно значительное расстояние, но вдохновение не снизошло на него. Дело не пошло дальше мысли о том, что алиби миссис Эннисмор Смит может рухнуть, и ему было грустно от этого. Гораздо охотнее он распростился бы с алиби мистера Беррингтон Брейбрука, но оно казалось прочнее железа. Он рассеянно взглянул на название улицы и понял вдруг, что находится в нескольких минутах ходьбы от Монмут Мэншинс. Миссис Беррингтон Брейбрук, — подумал он. — Вот у нее-то, сколько я знаю, нет никакого алиби. А потом еще это Деламер. Какой смысл рассуждать о миссис Эннисмор Смит, если я даже не видел других? В конце концов, если говорить о физической силе женщин, чем не кандидатура миссис Бойд? По крайней мере, они были в дурных отношениях. — Ничего себе дельце! Столько подозреваемых, и все под сомнением. Даже, слава богу, миссис Эннисмор Смит. Поднимаясь по лестнице, он вспомнил, что не снял свой американский камуфляж, и решил оставить все как есть. Кто-то ведь упоминал, что миссис Беррингтон Брейбрук заокеанского происхождения. Дверь открыла служанка, которая в ответ на просьбу повидать миссис Беррингтон Брейбрук впустила его в прихожую, а сама отправилась звать хозяйку. Представиться Роджер отказался, сообщив лишь, что у него к миссис Беррингтон Брейбрук важное дело. Вышеупомянутая миссис, видимо, ничего не имела против его визита, ибо Роджера провели в обычную для Монмут Мэншинс гостиную, которая казалась меньше других, поскольку была забита мебелью. Роджер осторожно пробрался между двумя столиками и, обогнув круглый пуфик, подошел к молодой женщине, которая при его приближении поднялась. Это была дама приятной наружности, если про корову можно сказать, что у нее приятная наружность. Большие покорные глаза, широкий белый лоб, пухлые щеки, выражение безличной приветливости и вялая улыбка над слабым, но хорошеньким подбородком. «Типичная телка», — принялся классифицировать Роджер. «Склонность к слезам бесконечная, страстность 5%, способность к хладнокровному убийству минус миллион». Исключаем миссис Беррингтон Брейбрук из числа подозреваемых. Зачем терять работу? А вслух он сказал: «Прошу извинить, миссис Бэрингтон Брейбрук, мне страшно необходим адрес человека, который жил в этой квартире 14 лет назад. Его фамилия Смит. Так вот, не могли бы вы как-то помочь мне выйти на след этого Смита и просветить меня насчет места его нынешнего обитания?» «Ах, нет», — огорчилась миссис Баррингтон Брейбрук. «Кажется, я никогда о нем не слыхала. Но, послушайте, вы, видно, американец?» «В точку попали», — подтвердил Роджер. «Из Бостона, я полагаю?» «Ну, разве не интересно? Не могу вам сказать, как я рада услышать в этом доме настоящую американскую речь, да и поговорить спокойно, вместо того, чтобы вечно притворяться, что говоришь, как эти англичане. Послушайте, вы должны остаться и выпить со мной чашку чаю, мистер...» «Да, послушайте, вы, кажется, не назвались...» «Джонс. Очень сожалею, мэм, остаться не могу. Я выслеживаю этого Смита и должен добраться до него, прежде чем он смоется. Буду здорово рад как-нибудь в другой раз забежать к вам на чаек». Он торопливо ретировался, подозревая, что спутал бостонский диалект с чикагским. Это подозрение подтверждалось озадаченным выражением коровьих глаз миссис Баррингтон Брейбрук. «Чувство юмора — ноль», — продолжил он свой анализ на лестнице. «Доверчивость — 100%. Заокеанское происхождение подтверждено. Предполагаемый опыт участия в музыкальном ревю — высокая степень вероятности. Интересы — никаких. Увлечения — никаких. Ума — ни малейшего». «Так, так, так. Теперь к мисс Деламер. Тут, пожалуй, надо действовать более тонко. Итак, поехали. Я сама утонченность». Его представление об утонченности выразилось в том, что, когда мисс Деламер собственноручно открыла ему дверь, он проговорил следующее. «Мисс Эвадин Деламер? Здравствуйте. Мое имя Уинтерботтом. Дик говорил мне, что если я когда-нибудь окажусь в этих краях, то должен зайти к вам и передать от него привет». Как ни странно, это сработало. «Правда?» — приятно удивилась мисс Деламер. «Как это мило! Входите!» И Роджер вошел. «Боюсь, только у меня беспорядок в гостиной», — жеманно бросила мисс Деламер через хрупкое плечико. «Обожаю беспорядок», — успокоил Роджер. На самом деле гостиная оказалась необыкновенно опрятной. Можно было заметить только один признак беспорядка. На кушетке лежало шитье мисс Деламер, представлявшая собой, на взгляд Роджера, предмет интимного характера. С ахами и охами мисс Деламер кинулась к кушетке, смущенно запихала нежную ткань под подушку и испортила весь эффект, сообщив: «Я все, ну решительно все, шью себе сама». «Неужели?» — удивился Роджер от всего сердца. «Поразительно. Я, например, ничего подобного не умею». «Ну так вы же мужчина», — потупилась мисс Деламер. «У меня на этот счет сведения достоверные», — осторожно заметил Роджер. Мисс Деламер на мгновение смешалась, а потом вновь обрушился поток восклицаний. «Ах, да садитесь же, мистер Уинтерботтом! Я так бестолково вечно все забываю. Сама уселась, а вам и не предложила. Конечно, многие сейчас садятся без всякого приглашения, правда? Но я вижу, вы не так воспитаны. Я виновата. Господи, как интересно, что вы знаете Дика. Я не виделась с ним целый век. Как он?» «О, все так же», — отозвался Роджер, придвигая стул. «Ах, на этот не садитесь. Боюсь, эти стулья ужасно ненадежны. Вот сюда. Здесь еще много места». И она похлопала ладошкой по кушетке подле себя. «Благодарю вас», — послушался Роджер. «Но, помилуйте, вы ведь, кажется, шили. Прошу вас, продолжайте». «Ах, как я могу в вашем присутствии?» — проворковала мисс Деламер, украдкой взглянув на него. «А почему нет? Ну как же? Мы же, в общем, друг друга не знаем. К тому же вы мужчина. А что, какая-нибудь цыганка предостерегала вас от незнакомых мужчин? После недолгой веселой перепалки она опять взялась за шитье, и теперь, когда приличие было соблюдено, уже не смущалась. Но искоса они с Роджером внимательно изучали друг друга. Перед Роджером было создание необыкновенно миниатюрное, пожалуй, самая крошечная женщина из всех, с какими его сводила судьба. Рост ее не превышал 5 футов, при этом она была прекрасно сложена и вполне пропорциональна. Фигурка, эффектно подчеркнутая хорошо сидящим на ней черным бархатным платьем, была просто прелестная. Личико прихорошенькое, немного, впрочем, подпорченная носом, который был великоват и лишал ее лицо совершенства, отличавшего фигуру. Глаза огромные, карие, бархатистые, волосы иссине-черные. Хуже обстояло дело с цветом лица, желтовато-бледным. Говорила она с легким акцентом кокни, и по морщинкам у глаз и на шее Роджер дал ей 34 года, хотя, в общем-то, она выглядела моложе. «Надеюсь, вы не сочтете за дерзость», — сказал Роджер, прекрасно понимая, что лучший способ угодить этой крошке — поговорить о ее внешности, держась, разумеется, в рамках комплиментов, «если я скажу, что в жизни не видел такой маленькой ножки». «Смею думать, что так», — произнесла мисс Деламер не без самодовольства. «У меня туфли 2-й размер. В Лондоне, мне известно, я такая одна». Приходится заказывать обувь в Париже. Охотно верь. А позвольте узнать, какого размера ваши перчатки? 4-го. Поразительно. Вы должны позволить мне прислать вам пару в знак уважения. Вряд ли вы сумеете их отыскать. Редкий магазин в Лондоне может предложить перчатки такого размера. А где вы свои покупаете? У Росситера на Бонд-стрит. Из чего Роджер заключил, что мисс Деламер, невзирая на пророчество цыганки, не прочь принять подношение от незнакомых мужчин. — Но, конечно, я же австралийка, — сказала она так, будто это все объясняла. — Наверное, Дик говорил вам. — Нет, не припоминаю. — Как интересно. Значит, вот чем объяснялся акцент. Австралийцы имеют несчастье произносить слова на манер самых непритязательных жителей Лондона. — И когда вы оттуда приехали? — О, много-много лет назад, когда мне было 15. Я, знаете ли, выступала на сцене. — Что вы говорите? А сейчас? — О, нет, я оставила ее вскоре после... В общем, давно. «И чем же вы сейчас занимаетесь?» — осведомился Роджер, сразу спохватившись, не бестактен ли его вопрос. Но, судя по всему, он был вполне уместен. «Я пишу», — с достоинством произнесла мисс Деламер. «Вот как?» «Пишите», — снисходительно поинтересовался Роджер. «Да, но не притворяйтесь, будто вы обо мне слышали». — проговорила мисс Деламер, одарив его лукавым взглядом. — Я пишу не под своим именем. Это звучало так, словно ее еще и печатали. — И под какой же фамилией вы пишете? — Маделайн Гриффитс, — скромно призналась мисс Деламер. Роджер уставился на нее в изумлении. Он хорошо знал имя Маделайн Гриффитс, хотя не читал ни слова из ею написанного, просто потому что не жаловал газетные романы с продолжением. Однако для любого читателя «Дейли Флюс», «Дейли Трёп» и «Дейли Бред» имя Маделайн Гриффитс означало последнее слово в литературе. Она знала, чего ждет ее читатель, и обеспечивала ему желаемое в охлажденном виде и с приправами, допускаемыми издателем. У Роджера лихорадочно заработала голова. Перед ним сидела не лукавая маленькая кокетка, каковую вздумалась изображать из себя мисс Деламер, рассчитывающая, без сомнения, очаровать его, но женщина умная и проницательная. Как это скажется на его планах? Вернее, что можно из этого выжать? Принять решение на это не ушло и 15 секунд. Стелла Барнетт со всеми ее актерскими способностями в помощнице ему не годилась. Она сама заявила, что не желает помогать ему в расследовании и что ей это не интересно. Ее участие в сегодняшнем спектакле он добился военной хитростью. Что за этим кроется, она не знала. И если Стелла имела в это здание доступ, то мисс Деламер принадлежала ему полностью. Кстати, следовало очистить доброе имя Эвадины Деламер от всяких подозрений в убийстве. Во-первых, будучи Маделайн Гриффитс, она зарабатывает не меньше 2000 в год и, следовательно, материально обеспечена. А во-вторых, так мала, что и терьера не придушит. «Это потрясающе», — промолвил, наконец, Роджер. «Мне, знаете ли, придется представиться заново. Меня зовут Роджер Шерингем. Выходит, мы птицы одного полета, и если вы сохраните мое инкогнито, я сберегу ваш». «Роджер Шерингем? Честное слово? Подумать только! Да я ведь подумала, как только вы вошли, что уже где-то вас видела. Но разве вы не сказали, что ваше имя Уинтерботтом?» «Сказал. Но, видите ли, по ошибке. По крайней мере, у меня столько же прав называться Уинтерботтом, как у вас Гриффитс. Если хотите, давайте согласимся на том, что это моя девичья фамилия. В общем, каюсь, я добился разрешения войти в этот дом на решительно неправедных основаниях». «Значит, вы не знаете Дика Майерса? Я-то думала, что это вы о нем говорите». «Ни о нем, ни о каком другом Дике. Дело в том, что я пришел к вам, так же, как прихожу ко всем жильцам этого дома, чтобы поговорить об убийстве». «Об убийстве, понятно. А я-то надеялась, что вы пришли поговорить о бедной маленькой Эвадине. Какой ужасный удар! Значит, вы хотите использовать наше убийство в своей новой книге?» «Я об этом подумывал. Покойница, кажется, была особо весьма своеобразная, и дни свои закончила довольно странно, да и другие обитатели дома показались мне достойны внимания, но мне в голову не приходило, что и вы здесь живете, и я смиренно уступаю вам право первенства на сюжет. О, я не смогу им воспользоваться. Убийство — не моя тема. Моя тема — прекрасные женщины, сильные мужчины и побольше рыданий». Честно призналась мисс Деламер. «Ну и прекрасно. Тогда расскажите мне все, что вам известно». И, поудобнее усевшись, Роджер приготовился слушать. Мимо его внимания не прошло, что с тех пор, как он раскрыл карты, и мисс Деламер сбросила 0,9 своего кокетства, воркования и жеманства, но 0,1 все же осталась. Видимо, она так давно носит эту маску, что слилась с ней. Оказалось, что мисс Барнетт она почти не знала в лицо, и об обстоятельствах убийства Роджер ничего нового не выяснил. Ее рассказ представлял собой повествование о том, как это убийство повлияло на самую мисс Деламер. Похоже, она не обладала умением в устной речи соблюдать то, что так ловко соблюдала в своих творениях — держать дистанцию между собой и теми, о ком писала. Роджер был раздосадован. Однако, поняв, что сильная сторона хозяйки — характеры, он быстро перевел разговор на миссис Эннисмор Смит, чтобы узнать мнение о ней миссис Деламер, разумеется, даже намеком не коснувшись своих подозрений. «Ну, она, знаете, не моего плана», — откровенно призналась мисс Деламер. «По правде говоря, я ее почти и не знаю». «Его — да. И если бы я даже познакомилась с ней получше, думаю, он все-таки мне более симпатичен. Одно время он мне даже нравился, и очень, но ему следует благодарить провидение, что он женился на такой, как она, а не на такой, как я». «Да, задумчиво проговорил Роджер. Это очень хорошо о ней говорит. И о нем тоже». Воцарилось молчание. Роджер поскреб подбородок. Все усилия ничуть не приблизили его к решению. И если убийца, миссис Анисмор Смит, чему он, слушаясь своего сердца, верить не хотел, в пользу этого решения он мог предложить только ряд предположений. А что для присяжных такой ряд? «А с Бэрингтон-Брейбруками вы знакомы, мисс Деламер?» — внезапно спросил он. По лицу мисс Деламер пробежала игривая улыбка. «Почему вы уверены, что оценки мои справедливы? И почему они вас интересуют?» «О, похоже, он не лишен способностей», — беззаботно отмахнулся Роджер. «Кроме вас, он единственный в этом доме, кто добился успеха в жизни». Мисс Деламер кивнула головкой. «Это так и есть. Я с ним знакома. Чуть-чуть. То есть, если быть честной, я довольно хорошо его знаю. Он здесь единственный, кому известно, чем я занимаюсь. Иногда он поднимается ко мне вечерком пропустить рюмочку и поболтать, когда жена уж совсем доймет его. Ой!» Крошечная ручка взлетела к губам. «Вероятно, мне не следовало так говорить». «Ну, чего же?» — легкомысленно произнес Роджер, думая, что миниатюрность, как правило, подразумевает беспомощность. Но в случае с мисс Деламер это было совсем не так. В ее крошечной фигурке чувствовалась сила. Не восковая куколка, а игрушка с механическим заводом. «Ну, чего же?» Я имел честь познакомиться с леди. Умом она не блещет. Никакого сомнения. «Дело не в этом», — вскипела мисс Деламер. «Это мука для него — быть привязанным к такому безмозглому киселю. Джон, мистер Бэрингтон Брейбрук, человек одаренный. С хорошей женой он добился бы многого». Сомневаться в том, кто, по мнению мисс Деламер, годился в жены мистеру Бэрингтон Брейбруку, не приходилось. Да, если мистер Энисмор Смит женился удачно, то мистер Бэрингтон Брейбрук — нет. Роджер чуть не ляпнул, что обе леди, по крайней мере, снабдили своих мужей двойными фамилиями. Но сомнение в справедливости этого замечания относительно Бэрингтонов остановило его. «Кого только не встретишь в доходном доме», — вяло протянул он, — «просто чтобы что-то сказать, весь в раздумьях о том, проливает ли свежеприобретенные сведения хоть какой-нибудь свет на события в Монмут Мэншнс». Ни в какой мере не проливали. Свет прольют только прямые свидетели. Необходимо надежное, солидное доказательство, доказательство, которое не стыдно предъявить суду, и оно-то никак не идет ему в руки. Мисс Деламер, между тем, стежок за стежком, молчаливо вплетала свою ненависть к негодной жене в нежное шитье интимного туалета. — Так вы говорите, что ничего не слышали в ночь убийства? — спросил Роджер. Как хорошо, что профессия литератора позволяет ему задавать любые вопросы, не утруждая себя извинениями за свой интерес к тривиальному, по всей видимости, убийству. Ни звука. Во-первых, я рано легла спать. Как правило, я работаю ночью. Вероятно, и вы тоже. Но в прошлый вторник я была утомлена. Это был исключительный случай. Легла даже раньше 12. Роджер отметил, что о своем госте она и вскользь не сказала. «Даже грохоты, которые разбудил Энисмор Смитов, не слышали?» «Нет, ничего». «Странно, что только Энисмор Смиты слышали этот шум», — подумал Роджер. «Ни миссис Палтус, ни мисс Деламер. А ведь обе вполне могли слышать. Лишь Энисмор Смиты могут подтвердить, что был грохот. Значит ли что-нибудь этот факт? Но они никак не могли быть единственными свидетелями. Можно без шума перевернуть мебель, но фарфор, а пол тихонько не расколотишь. Уж звон-то разбиваемой посуды нельзя не услышать. — Погоди, — сказал себе Роджер и переменил позу. Ему пришла в голову свежая мысль. Помимо грохота в показаниях Энисмор Смитов есть еще кое-что, на чем, собственно, держится все дело, ибо время, когда они слышали шум, без возражений признано как время убийства. Интересно, однако. Именно миссис Эннисмор Смит и только ей мы обязаны точным временем 1:20 по полуночи. Муж спросил ее, который час, и она сказала, 1:20. Если бы он не спросил, рассказала бы она об этом? И как проверить точность этого показания? Никак. Далее еще один момент. Миссис Эннисмор Смит разбудила мужа, чтобы он тоже прислушался к шуму над головой, и заявила, что слышала этот шум задолго до того, как его разбудила. Но Аугустус Уэллер ничего похожего на шум не услыхал. Разве это не любопытно? Очень любопытно, особенно если копаешь под миссис Эннисмор Смит. Тут кроется еще возможность умышленного лжесвидетельства относительно времени. Ведь мистер Эннисмор Смит тоже мог взглянуть на часы. Допустим, что грохот был что-то около этого времени, 1:20, в чем сходятся миссис и мистер Эннисмор Смит. А убийства нет. Могла ли миссис Эннисмор Смит организовать дело так, чтобы грохот послышался именно в это время, обеспечив себе таким образом алиби? Ибо она, несомненно, могла рассчитывать, что миссис Палтус и мисс Деламер тоже его услышат, а самоубийство осуществить раньше. Нет никакого сомнения, что неглупая и решительная женщина вполне могла это подстроить. Можно вещи в комнате установить таким образом, что они начнут друг на друга валиться. Например, с помощью часов. Ставишь будильник так, что движение стрелки разорвет вытянутый в тонкую нить клочок ваты с маленьким грузиком на конце. Грузик, падая, потревожит более тяжелый предмет, находящийся на грани падения. И так далее, пока фарфор не рухнет на пол и не повалится легкая мебель. Это очень даже осуществимо. И бесспорно ничего не стоит обосновать возможность существования дубликата ключей к квартирной двери. И тогда будильник, вата, гирька, что угодно, весь этот простейший механизм мог быть убран часом позже, когда муж опять заснул сном праведника. И, черт возьми, она способна на это? В час злой нужды психологически способна. Хотя мне очень жаль. Но холодный гнев, в который она впала в магазине, говорит о многом. А терпение? Вместо гнева подставь отчаяние как движущую силу. И с этим ее мрачным терпением... Я думаю, все зависит от того, насколько туго им сейчас приходится, насколько нужны наличные деньги. Как бы все это выяснить? «Плетете интригу?» — осведомилась мисс Деламер с сочувствием собрата-художника. «Расплетаю», — мрачно ответил Роджер. «Выпьете чего-нибудь?» Мисс Деламер не стала вникать в причины его подавленности. «На редкость здравая идея», — одобрил Роджер. Хозяйка вспорхнула и оказалась у буфета напротив кушетки. Со спины, — подумал Роджер, — она представляет собой изящнейшее двуногое существо. Какая жалость, что вид спереди не вполне соответствует тому же впечатлению. Мисс Деламер достала множество бутылок и с небрежностью мастера принялась взбивать коктейль. Роджер попробовал, и смотри-ка, оказалось вкусно. Он выпил и другой. Забыв об убийстве, они завели легчайший из возможных разговоров, но Роджер, не теряя шутливого тона, продолжал размышлять. «Если я сейчас уйду, она, скорее всего, так и не расскажет того, что мне нужно. Тут, я чувствую, есть какой-то внутренний запрет, а двух коктейлей недостаточно, чтобы ослабить запреты в душе маленькой леди, особенно когда можно выдать себя самое. Не думаю, чтобы она была очень щепетильна по отношению к другим. Если не уходить, это наверняка вызовет ожидания, и за информацию мне придется платить любовью. Как бы так уловить, когда одна стадия кончается, а другая еще не началась? Ничего не поделаешь, придется ждать. Держу пари на пятую минуту после третьего коктейля. На пятой минуте после третьего коктейля Роджер рискнул. Так вы говорите, что хорошо знаете Эннисмор Смита? Довольно-таки. Мисс Делмер, кажется, ничего не подозревала, и Роджер двинулся дальше. Я встречался с ним раза два, не более, и он мне чрезвычайно понравился. Конечно, он не деловой человек, и удача, пожалуй, его не балует, но в высшей степени славная личность. Вот-вот, — согласилась мисс Делмер, как птичка, пристроившись на ручке кресла. Конечно, его нельзя принимать всерьез, в отличие от мистера Беррингтон Брейбрука. Но он и вправду так мил и беспомощен, что ты просто ни в чем не можешь ему отказать. Женщины питают слабость к таким, как он. Вы, наверное, уже с этим сталкивались. Сталкивался. Мрачно кивнул Роджер. И знаете, это удивительно, если вдуматься, — размышляла вслух мисс Делмер, забыв про всякую осторожность. Ведь на самом деле Джон нравится мне куда больше Лайонелла. Оба они время от времени забегают ко мне поболтать, и при этом Лайонелл добивается от меня всего с легкостью необыкновенной, а Джон может, мог просить и просить, а я ему все-таки откажу. Думаю, это потому, что к Лайонеллу невозможно относиться как к взрослому человеку. И все-таки, — мисс Делмер отметила светлую сторону, — и все-таки... Он приносит мне пользу. Впрочем, и Джон тоже. Я использовала их обоих раз по 10 под разными именами. Это самое лучшее в моей работе. Перемени имя, и получишь совсем нового героя. Никаких забот о характере и всем прочем. Никому никакого дела. Так мне-то чего волноваться? Очень точно замечено. Да, Эннисмор Смит именно тот человек, который с удивительной легкостью может всего от тебя добиться. Роджер решительно вернул разговор на магистральную линию. Например, денег. — О, неужели Лайонелл занимал и у вас? — вскричала мисс Делмер, подобно мамаше, которая негодует на проступок отпрыска, но не может не чувствовать своей за него ответственности. — Ах, это ужасно! Вы же едва знакомы! — Ничего-ничего, — торопливо проговорил Роджер, сознавая, что дело Монмут Мэншенс превращает его просто в матерого враля, и чем дальше, тем больше. — Абсолютно ничего страшного. Это произошло как-то само собой. У вас он, конечно, занимал тоже. — О, да, у меня-то, конечно. Он знает, что у меня денег много, хотя и не догадывается, откуда они берутся. Но мне бы так не хотелось, чтобы он занимал у Джона. Джон слишком серьезно относится к таким вещам. Ума не приложу, что стряслось с Лайонеллом. В прошлом году в это же время он не хотел брать даже у меня, хотя я несколько раз ему предлагал. А совсем недавно набрался храбрости и попросил 10 фунтов у Джона. Он сказал мне потом, что это самый смелый поступок в его жизни. Джон, конечно, дал, хотя ему это неприятно. И я ужасно рассердилась на Лайонелла, потому что охотно дала бы ему сама. Видите ли, я боюсь, что Джон считает, что бедный славный Лайонелл вернет ему долг. Значит ли это, что бедный славный Лайонелл вам свои долги не возвращает? — О, когда-нибудь он это сделает, — живо отозвалась мисс Делмер, — когда у него появятся деньги. Минуту спустя Роджер откланялся с выражением глубокой признательности. Он получил двойной ответ на двусмысленный вопрос. Он узнал, что Эннисмор Смиты не просто в тяжелом финансовом положении, они в отчаянно тяжелом финансовом положении. Тот единственный вопрос, который он неделю назад задал Эннисмор Смиту, в конце концов оказался не таким уж никчемным. Вопрос о том, кончал ли Эннисмор Смит закрытую частную школу, был вопрос очень существенный, ибо если человек чему-то научится в частной школе, так это не тому, какие есть реки в Африке, особенно если он в Африку так во всю жизнь и не соберется. Научится он вещам гораздо более практичным, таким, например, что джентльмен никогда не должен занимать деньги у женщины, поскольку в этом случае ему неизбежно предстоят сложности. Рано или поздно, и последнее гораздо хуже. И что, если джентльмен все-таки опускается до этого? Остается одна вещь, о которой невозможно даже подумать, а именно занять деньги у женщины, с которой состоишь в интимных отношениях. Вопреки общепринятому мнению, человек никогда не забывает то, что хорошо усвоил в закрытой школе. Так что теперь Роджер немало не сомневался в том, что Энисмор Смиты находятся в состоянии крайней безнадежности.